Эпилог. Сила Кайла полностью проснулась, когда мальчику исполнилось 11. За 3 дня его белоснежные волосы превратились в алую шевелюру, а трава, растущая вокруг нашего дома, окрасилась в цвет его красочных прядей. Он стал 3-м принцем на территории новых объединенных песков. «Магия возвращается в эти места», — сказала я, потрепав по голове приемного сына. «Мальчишка стал нам как родной» и вытянулся на добрые 2 головы вверх. Сейчас он напоминал страусенка с длинными конечностями. Однако в нем уже появились первые признаки мужской красоты. Широкий костяк, выдающиеся скулы. 4 года от него невозможно будет отвести глаз. Это верно. В комнату вошел Норк, держащий на руках нашу малышку. Дочь по-прежнему упорно скрывала, кто является ее настоящим отцом. Девочка родилась маминой копией, ее розовые волосы с малиновым оттенком кудряшками лежали на макушке, едва она из меня вылезла. Спустя 4 года мало что изменилось. Мы шутили, что она дочь алых песков. Странно было бы видеть другой цвет, ведь она стала первым ребенком, рожденным на новой территории. Роза обожала играть с Кайлом и, казалось, посматривала на мальчика с восхищением во взгляде. Кнесс и Норк мучили будущего принца тренировками, заставляя упражняться на построенном ими комплексе. Гоняли до 7-го пота, а порой и до 10-го, но это шло только на пользу. Как и обещали, они взяли шефство над Кайлом в полной мере. Лайла расцвела, став настоящей красавицей. Ее способности остались на прежнем уровне и редко тревожили ночами. Она все больше видела счастливые картины, иногда предсказывая нам новые растения. Через 1 год со дня переселения вся территория объединенных песков покрылась легкой порослью. Пустыня отступила за пределы поселения под давлением нашей магии, воды из колодца и других природных факторов. К настоящему дню здесь все стало зеленым, а возле некоторых домов растут культурные растения, пересаженные от наших кадок. Мы теперь выращиваем только из семян, помогая укорениться и вырасти редким видом. Марс активно украшает дома, создавая витражи, светильники и колбы. У них с Амирой родился сын. Вот так неожиданно бывшая жена Норга нашла счастье с простым стеклодувом. Вообще, за 4 года в поселении появилось много детей. Некоторые из них обладали алой шевелюрой при рождении. Они бегали по улицам, играли и хохотали. Милые демонята сильно разнообразили жизнь скучающих взрослых. Лес мы все-таки нашли, но он представлял собой ужасное зрелище. Куча сухих столбов, торчащих из рыхлого песка. Мы с мужьями стали порой отправляться на пикник в этот район, постепенно восстанавливая растения. Сухие деревья растащили на мебель, но семена, спящие в песке, получилось реанимировать, давая им воду и улучшая почву с помощью магии. Я привыкла, что любая близость с любимыми порождает всплеск растительности вокруг. Причем на этих землях магия приживалась словно бы проще, чем в далеких черных и белых песках. Но у Норга были свои амбиции. Он раз в месяц ездил к границам земель проверять родник у монолитов. Вода исправно снабжала местный край влагой, отчего пустыня постепенно превращалась в степь. Колючки, кактусы и пальмы теперь окружали развалины. Но что еще интереснее, родник утекал далеко вперед, в сторону черных песков. Мы не знали, выжили ли черви, но Кнесс с Норгом были намерены восстановить и свои старые поселения, ведь Кайл скоро вырастет, а значит, у него появится свое племя, и однажды нам придется уйти, чтобы не мешать мальчику строить будущее. А еще они были уверены, ядовитое озеро необходимо уничтожить. Возможно, у нас это получится. Где-то там на небесах смеялась богиня Яра. Ей понравилось, как все вышло. Ее мир постепенно возрождался, но остались в нем темные уголки, куда проникла зараза проклятия. Яра больше не совершит ту же ошибку. Она будет тщательно выбирать девушку и давать силу только достойным мужчинам, способным с нею справиться.